16. Роза с Митей встречались в кофейне почти каждый вечер. Роза даже специально отменила на неделю занятия в одной из своих групп с малышами, чтобы выкроить это время для помощи Мите. Иногда ей становилось страшно из-за свалившейся ответственности. Меньше всего ей хотелось, чтобы после столкновения с ее педагогическими талантами Митя окончательно провалился. Поэтому перед уроками она освежала все свои знания по методике и придумывала все новые и новые способы запоминания новых слов. Она даже специально разработала несколько интерактивных уроков, которые выглядели как настольные игры, чтобы Митя не впадал в тоску от объема знаний и получал хоть какое-то удовольствие от их занятий. Когда парень первый раз увидел на экране ее компьютера эту игру, то удивился и вроде как-то даже снисходительно посмотрел на Розу. Мол, он не ребенок. Зато потом, когда начался урок, он развеселился, как 7-летний мальчишка. Розе стало тепло на душе от его радости. Постепенно его словарный запас пополнялся, а чтение становилось лучше. Заложенная база и языковое чутье действительно помогали ему. Каждый раз, когда Митя без ошибок прочитывал сложный абзац из медицинской статьи, напичканный специфичной профессиональной лексикой, Роза хлопала и почти подпрыгивала на стуле. А парень расслабленно откидывался назад и закладывал руки за голову. «Слушай», — однажды сказал он после урока, когда они взяли кофе с собой и пошли вместе до дома Мити. Роза как раз хотела забежать в гости к Ане. «Я и забыл, как это круто перестраивать мышление, чтобы сказать что-то на другом языке. Я еще французский изучаю как второй иностранный. Вот там какое-то абсолютно мазохистское удовольствие я получаю от того, что мозг пытается понять, какие правила грамматики и произношения ему нужно сейчас применить. Круто. Зря я забросил. Мне реально нравилось ходить в языковой центр». «А почему ты забросил-то все-таки? Роза задала вопрос, вполне готовая к тому, что Митя снова ответит что-то общее, без подробностей, но, видимо, столько подряд проведенных вместе вечеров сделали их ближе, и он ответил. «Роз, когда ты уехала, мне было так искренне плохо, что я решил убрать из жизни все, что о тебе напоминало». «Правда?» — смущенно отозвалась Роза. Она считала, что они никогда не будут затрагивать тему его детской любви. «Я тебе клянусь. Осенью, когда шел дождь, я сидел у окна, как какая-то девчонка. Смотрел вдаль и слушал грустную музыку». Интонация, с которой он это рассказывал, была веселой, и Роза не стала сдерживать смех. Мимо них по лужам пронеслась машина. И Роза, которая шла со стороны дороги, вся сжалась, надеясь, что это защитит ее светлое пальто от брызг. Брызги действительно не долетели, но Митя, заметив ее напряжение, положил руку ей на талию и передвинул ее за себя. Теперь со стороны дороги шел он. На долю секунды Роза застыла, глядя на его спину. Ей снова захотелось расплакаться, как в тот раз, когда Оля приготовила ей еду и чай. После растерянности и благодарности пришла веселость, и Роза защебетала, как птица летом. Они с Митей болтали так беззаботно и открыто, что трудно было поверить, как всего несколько недель назад они были рассержены друг на друга. У подъезда Митя сказал: «Ладно, ты беги к Ане, я покурить еще хочу». Эти слова напомнили Розе, как же он ей не подходит. «Ну, пока тогда». «Угу, давай». Роза сделала робкий шаг к Мите, не зная, ответит он на ее порыв обняться или нет. Но он ответил и прижал ее к себе. «Пока», — повторила Роза еще раз. «Пока». Она забежала в подъезд, сама не замечая, что на губах у нее широкая искренняя улыбка. И не понимая, почему так счастливо, она решила пройтись до Аниного этажа пешком. А пока поднималась, все думала о том, как хорошо возобновлять прежнюю дружбу, когда человек уже такой знакомый и даже родной. Добравшись до нужной лестничной клетки, Роза постучала в дверь, но никто не ответил. Она постучала еще раз, и снова тишина. Прислушалась, вдруг Аня была в душе, но нет. Абсолютная тишина. Роза открыла телефон. «Аня. Розик. Аня. Извини. Аня. Я мчу. Аня. Задержалась по работе, а такси еще в пробку встала. Аня. Приложение пишет, что буду на полчасика позже». Роза растерянно оглянулась, она пришла немного раньше, и до приезда Ани ей нужно было где-то побыть почти час. Разъехались двери лифта. «Не открывает?» — спросил Митя, подходя к своей квартире. «Она задерживается, приедет только к половине». Зайдешь? Я не помешаю тебе. У тебя ведь планы были. Не помешаешь. Ничего такого, что нельзя было бы отменить. Спасибо. Митя открыл дверь и пропустил Розу внутрь. Она с интересом оглядела небольшой коридор. На вешалке висела спортивная кофта. Рядом стояли кроссовки. Никаких женских вещей. Роза сняла пальто, туфли и остановилась, ожидая, когда разденется Митя. Ей было неловко проходить дальше в квартиру без него. Тот быстро скинул ботинки и куртку и прошел в кухню. Роза снова посмотрела на его затылок, и в ее голове всплыл ее список. Она не могла отрицать то, что Митя действительно по-человечески ей нравится. Все в нем было пропорционально. Плечи достаточно широкие, руки мускулистые, но не перекачанные. А сам он серьезный, ну и шутить умел. Но курение, наличие девушки, возраст и заработок, очевидно, меньше, чем у Розы. Слишком все это весомо, чтобы снять узду со своего сердца и пустить его галопом. И какой мне толк влюбляться, если он не влюблен? Чтобы что? Плакать и страдать? И зачем? Подумала Роза, усаживаясь на стул на кухне и наблюдая, как Митя ставит чайник. И таким милым, искренним и простым он ей показался в эту минуту. Таким близким, что в голове закрутились сомнения в правильности ее мышления. Она хочет влюбиться, но пытается подойти к этому рационалистично, выбрать. Но с другой стороны, снова задумалась Роза. Надо же здраво оценивать ситуацию. Не хватало еще выскочить замуж, а потом слушать, как муж рассказывает тебе о своем высоком предназначении художника и как ты ему мешаешь. В раздумьях она оглядела чистый обеденный стол, на котором в углу лежала сложная шахматная доска, а на ней две шоколадки. «Ты играешь?» — спросила Роза. Митя обернулся, проследил за ее взглядом и ответил. «Иногда. У меня есть друг, который даже чемпионат по шахматам выигрывал. Когда он приходит, мы можем вечер за ними провести». «Я, конечно, проигрываю», — Митя хохотнул. «Но мат он мне долго не может поставить. Пару раз я даже к пату сводил. Считаю это своим личным достижением». Роза улыбнулась. «Может, сыграем? Ты умеешь?» «Да, мой дядя меня учил. Он, кстати, тоже врач. Все врачи любят шахматы». Митя пожал плечами, взял кружки с горячим чаем и поставил одну перед Розой, а другую на свою сторону стола. «Просто хорошо мозги переключаются. После операции, наверное, помогает ему отвлечься и отдохнуть. Ты бери шоколадку, если хочешь». «Спасибо, я после кофея не сытая», — сказала Роза, устанавливая шахматную доску на столе. Затем она взяла в одну руку белую пешку, в другую — черную, перемешала их за спиной, а потом вытянула руки перед Митей. «Выбирай». Он секунду посмотрел на кулаки Розы, а потом перевел взгляд на ее лицо и сказал, глядя в глаза: «Правая». Роза раскрыла кулак. «Чёрная». Быстро расставили фигуры на доске, затем стандартно — Е4 и Е5. Выскочили кони, а затем, как копья, пролетели слоны. Я каждый раз в шоке от того, как одинаковое начало может каждый раз приводить к разным результатам. Задумчиво сказала Роза, наблюдая, как Митя рубит ее коня. Он посмотрел на нее и спокойно пожал плечами. «На самом деле все возможные положения фигуры уже существуют. Это же математика. Можно посчитать. Просто это все долго, муторно, получится космическое число, и все комбинации все равно не запомнить. Но факт в том, что мы с тобой из-за границы того, что допустимо, не выйдем, какие бы ходы ни совершали». «Все предопределено», — медленно сказала Роза, выводя ферзя. Когда очередь хода перешла к Мите, она откинулась на спинку стула, посмотрела в заплаканное окно за плечом парня и добавила: «То есть, когда мы начинаем играть, уже формируются параллельные вселенные со всеми возможными исходами. Вроде все правда предопределено, потому что есть только какое-то конкретное количество комбинаций. И с каждым ходом это количество все уменьшается и уменьшается. Но как много все-таки отдано нам на усмотрение?» «Твой ход», — Роза перевела взгляд на Митю. И все-таки он не отличался красотой, но был по-мужски обаятелен. Парень открыто улыбнулся ей, и его уши от этой улыбки подскочили. Роза тоже улыбнулась. Вдруг она представила, как целует его, и как он прижимает ее к себе. Картинка была такой отчетливой, будто это воспоминание, а не мечта. Она не могла отвести от Мити взгляд. Но он только на втором курсе, он будущий врач, он курит. Ее взгляд медленно скатился на доску. Она сделала ход пешкой, Митя хмыкнул. «Что?» — спросила Роза. «Интересный ход». «Почему?» «Не могу понять, что ты задумала. Не вижу выгоды и не понимаю твою тактику». «Я вот это поле защитила», — простодушно выдала Роза. «А кто нападает?» Митя уже стал думать над следующим ходом, а она так и сидела, остолбеневшая. В голове закрутились шестеренки. Роза еще не понимала, куда принесет ее этот поток мыслей, но чувствовала, что ей нужно как можно быстрее остаться одной, потому что тот процесс рефлексии, который запустили Митины слова, как огромная волна, от которой не убежать и которой просто нужно сдаться. Роза играла рассеянно, и парень быстро поставил ей мат, но она даже была рада. Хотелось подумать, покрутить. Вся ее жизнь, все поступки теперь представлялись ей в другом свете. Кто нападал, когда она до изнеможения училась? Кто нападал, когда она отказывалась от свиданий, когда по какому-то одному критерию молодой человек не подходил ей? Кто нападал, когда она проводила по 6 уроков в день после учебы? Кто на нее нападал, кроме ее страхов? Когда Аня приехала, Роза быстро собралась, но в дверях Митя долго возился с замком. Тот заедал. Роза смотрела на его профиль, на то, как морщится его нос, когда парень думает. На сжатые челюсти, вспоминала, а кто нападает. И видела, как вся симпатия, которую она сдерживала, заполняет ее всю. И оседает улыбкой на губах. И никаких причин больше не находила Роза, чтобы снова загонять свои чувства в клетку. Телефон Мити зазвонил. Это мог быть кто угодно, но Роза вспомнила о красивой рыжеволосой девушке с модной челкой. И поняла, что Митя-то больше в нее Розу, уже не влюблен. Вот здесь шах и мат.